По сравнению со вчерашним днем решетка немного поменялась. На поле в очередной раз стоял Гюнтер, рядом с ним – Камара. Джордж начинал гонку третьим, Бен – шестым. Я впервые расположился на гриде впереди Стролла. Мой второй лучший круг в вечерней пятничной квали оказался почти так же хорош, как и первый. Мы были соответственно восьмым и девятым. Так-то я мог находиться и выше, но опасался чересчур атаковать, чтобы результат не списали. Следующее, десятое, место пустовало. У Рейна Твиттера возникли какие-то неполадки, и он остался в поддоке. У Лизы в квалах, как и у всех, списали много времен, так что она стала только двенадцатой. По ее выступлениями я все отчетливее видел, что она почти в точности повторяет путь Ральфа Арона, чье место заняла в этой реальности. Разумеется, с поправкой на мое присутствие. Но в то же время у нее был явно свой путь, и если в моем прежнем мире Арон перед этой гонкой на круге выезда влетел в стену, то Лиза без всяких проблем добралась до нужной позиции на решетке. Мазепин же стартовал в самом хвосте, штраф за столкновение с Пике. Того тоже не пощадили, плюсанув два места. Педро стоял теперь лишь шестнадцатым. Если Джордж не вытолкнет Макса, то у британца есть все шансы выиграть. На трек он пришел мотивированный вчерашними неудачами. Уверен, сегодня у него темп будет. И сейфтикар тронулся. За ним в колонну по одному стали выстраиваться гонщики. Когда пришла моя очередь, я включил первую передачу и осторожно надавил на газ. Легкий толчок ускорения, и болид поехал, слегка заскользив на мокром асфальте. Второй передачей я выровнял машину и, виляя туда-сюда, чтобы проверить держак, встроился в пилотон. Вроде бы опять дождь, как тогда в Аудру или под Волоколамском, а ощущения не те. Нет былой уверенности в своих силах, во владении тачкой. Медленно и тоскливо, будто поездка по пробкам за продуктами, а не гонка. Сцепление, хоть и слабое, все же было, и спустя 2-3 поворота я мог уже не маневрировать, а ехать прямо, и все быстрее. На следующей прямой я включил третью передачу и разогнался до 80 вместе с теми, между кем ехал, но это все равно было как черепаха против гепарда для меня, привыкшего к скорости. Уточню, я любил именно скорость, быструю езду как таковую, поэтому меня так заводили прямики и на них я не очень-то и отставал от других. То ли дело повороты, в которых как раз и проваляется вся агрессия гонщика. Я еще не нашел с болидом общий язык, а потому не был психологически готов гнать, что называется, на все деньги. И такое вот неторопливое следование за пейскаром, безусловно, не могло мне помочь с этим справиться. В отличие от рестарта, мы проехали полтора утомительных витка, прежде чем эфир ожил. СК уходит на этом круге. «Внимательнее», — сообщил Патрик. «Принял. Ну что, теперь поглядим, кто есть кто». Вскоре автомобиль безопасности укатил прочь, а пилотон серьезно уплотнился. Пришлось сбросить скорость, чтобы никого случайно не зацепить, и вновь пуститься в виляние. Гюнтер заметно всех тормозил, чтобы потом неожиданно рвануть сходу и оставить всех позади. Знаем, как это делается. Чай, в гоночной академии учились. И наконец пилоты один за другим начали ускоряться. Я присмотрелся и увидел на маршальских постах зеленые флаги. А затем осклабился в предвкушении и переключился обратно со второй на третью скорость. Что тут говорить, погнали. Вмиг закипела борьба на трассе. К концу круга Джордж попытался атаковать Камару, но пока обогнать не вышло. Ё-моё, как же много брызг рассыпала за собой каждая машина. Ни хрена было не видно, когда я ехал позади кого-либо. Я пристально вглядывался в создаваемый болидами влажный туман, стремясь различить мигание красных огней под задними крыльями. И поэтому успел в последний миг сманеврировать, чтобы не врезаться в Кассиди, которого предательски развернуло на какой-то луже в последнем повороте трека. Вот я и опять седьмой. Попробую улучшить. К тому же, мне на руку было то, что за Чжоу, шедшим на четвертом месте, начал помаленьку образовываться паровозик. Это значит, есть шанс, есть смысл в риске. На длинной прямой к третьему сектору случились две попытки обгона от хайтиков. Бен поравнялся с китайцем, а Джордж с бразильцем. Но только Барникат смог выйти вперед. Камара перекрестил траекторию и вернул позицию, впрочем, ненадолго. На выходе из заключительной дуги круга протеже Ред Булла не удержался и выкатился далеко за белую линию, что дало мне отыграть еще одно место. Да вдобавок Эриксон уже нацелился на Чжоу, так что свои возможности в гонке я не исчерпал. Тучи брызг в медленной серии поворотов. И кто-то обозначает присутствие справа, это, наверное, Стролл. Погодите-ка, позади меня две премы. Я успел увидеть в зеркале 16-й номер на догоняющий, прежде чем водяной шлейф перекрыл обзор. Ну, Лиза, не подкачай, сделай этого канадского мажорика. Чжоу, по-моему, редко разгонялся даже быстрее 100, и мне пару раз пришлось отворачивать, чтобы не влепиться в болид Эриксона, а попутно также задерживать Стралла, на которого, в свою очередь, наседала Форман. Чем мне нравилось ездить именно на дождевых шинах, так это тем, что на по-настоящему влажной трассе они не перегревались от слова совсем, и работать с ними в таких условиях было одно удовольствие. Не нужно заботиться о ресурсе, о нагреве резины на текущем секторе, всего-то следи за сцеплением. Прямая, скоростной угол, снова прямик, быстрая дуга, и шикана на середине круга. Ух, как Риксон агрессивно вышел по внутренней. Чжоу отловил поплывшую было машину, поднажал. Опять этот гребаный паровоз, увеличивающий отставание от лидеров, которые давно скрылись из виду. И Риксон идет с внутренней стороны. Швед заезжает в оставленное китайцем пространство и проходит на четвертую строчку. А там позади готовлюсь я. Пристроился изнутри, поравнялся. Нет, скорости пока не хватило. Ничего, время для анализа есть. Придумаю что-нибудь. Конец четвертого круга. Следовавший за Форманой Лот широко выехал в дуге, но это позволило ему лучше повернуть на старт-финиш. Стралла отнесло к поребрику, Лиза теперь вровень с ним. Тут и Колум. Но меня сейчас занимало другое. Выкручиваю руль, смещаюсь в плотном водяном тумане на внутреннюю. Газ. Четвертая, пятая передача. 120, 140. Машина скользит к апексу. Плавно оттормаживаюсь. Ловкими движениями рук вывожу себя из небольшого заноса, и понимаю, что теперь пятый. Сзади Айлот каким-то образом ухитрился объехать оба красных болида, и на входе в поворот мастерски закрыл Лизе траекторию. И какая же красивая борьба после первой эски. Колум внутри выдвинулся немного вперед, но не удержался, отъехал на внешку, и Чжоу проскочил обратно. Дальше там пошло уже чуть ли не трое в ряд, но меня это больше не волновало. Вырвавшись из медленной колонны, Я спокойно катил в отрыв от группы догоняющих. Заезд переставал казаться сложным. Вот только обгонит ли Джордж Макса, последовав моему совету, или все ж таки выбьет и выиграет Бен, узнаю через считанные минуты. В данный момент я ни на что не могу повлиять. Шестой круг, тут-то все и должно решиться. Шикана, эскопримик, пологая дуга. В висках внезапно застучала кровь, и я кое-как справился с управлением на следующем мокром участке. Каждое потерянное очко может стоить Джорджу возможного титула. И, тот самый, злополучный 13-й поворот. Нет желтых флагов. И машины в барьере безопасности тоже нет. Я это сделал. Я изменил ход гонки. Если Рассел победит, в чем я лично не сомневался, то приблизится по очкам к приматам и, если вдобавок не накосячит на будущих этапах, сможет навязать им серьезное противостояние. Глаз уловил какое-то резкое движение в зеркале заднего вида. Я повернул голову и ощутил мощнейшее дежавю, а также подумал, что все мы живем в матрице. Да более знакомым образом чья-то примоткнулась носом в блочное ограждение и от удара слегка отъехала в сторону. Лэнс, если ты выбил Лизу с трассы, то я тебя в этой жизни даже не начну уважать, в том числе и после дождевого Паула в Турции. 2020 подиума на Сахире. Выехал Пискар, начав собирать за собой пилотон. Медленно, медленно, встретим Новый год, хе-хе. Присмотревшись, я с некоторым удивлением, что ли, различил у красно-белой машины позади номер 16. Так-так, это, выходит, Лиза выбила Стралла. Вот тена, вот вам и собственный путь, называется. Ладно, неважно, Джордж все еще на треке и... может быть, в лидерах. А я делаю главный вывод. На трешку можно также воздействовать, как и на четверку. Главное, чтобы глобальная история предстоящих лет оказалась столь же податливой в положительном направлении. Полтора витка по-мокрому, без сражений, без обгонов. И в движениях болидов мне виделось огромное концентрированное нетерпение. В задницу безопасность. Дайте нам гоняться. Я вдруг понял, что подсознательный страх рисковать улетучился. Как будто и не было его, и моего неудачного первого этапа. Сейфтикар на этом круге, предупредил Патрик. Трудно поспорить, особенно когда еле-еле плетешься в ожидании того, когда лидер нажмет на газ в полную силу. Тучи, казалось, слегка разошлись, и над автодромом будто стало светлее. Дождь вроде поутих, но асфальт оставался влажным. И, по моим прикидкам, 8 кругов по воде до финиша. Лиза дышала мне и находившемуся между нам Чжоу в заднее крыло, пока мы в плотном пилотоне проходили повороты третьего сектора. Без сомнения, собирается на рестарте мощно пойти в атаку. Но и я ведь не гайковертом деланный. Как-никак, тоже чемпион молодежной серии. Шумахер как-то сказал, что возраст важнее в паспорте, чем на трассе. Я же мог добавить, что и все заслуги существуют лишь в виде титулов на подписи под фотографией, или в первом абзаце статьи Википедии. А на треке остается только сам человек, без всей этой шелухи, пытаясь составить одно целое со своим болидом. И мы такие, до мозга костей, до глубины души, целиком и полностью, отныне и навсегда. Всю вторую половину гонки мы боролись за эту пятую позицию, особенно после того, как Лиза буквально через полкруга обошла китайца и стала меня догонять. Технически прима была немного сильнее, и я мог ответить разве что своим пилотированием. Силы теперь были примерно равны, как из-за мокрой трассы, так и потому, что я наконец-таки перестал бояться, и каждый поворот становился для меня не испытанием, а приключением, с небывалым сюжетом и веселым концом. Ага, прикольно было и аквапланировать после раннего апекса, когда, кроме вовремя нажатой педали газа и ювелирных наклонов руля, ничто не могло остановить скольжение. В целом, я впервые в сезоне чувствовал себя довольным, проносясь под клетчатым флагом, с отставанием приблизительно в 20 секунд от Джорджа Рассела, принесшего Хэтику дебютную победу в Формуле 3, и двойной подиум, если учесть заслуженное третье место Бена. Впервые три машины нашей команды одновременно финишировали в очках. Первый шаг долгого и упорного пути наверх, к новым достижениям и победам. ХМ, и все же, это гоночный инцидент, или Лэнс так Лизу заколебал, что она решила дать ему понять, чтобы отвалил. Если так пойдет и дальше, то я не уверен, что не будет новых столкновений. Определенно, сезон обещал быть интересным. 1++, объектно-ориентированный язык программирования, один из самых популярных в мире, считается достаточно сложным, но вместе с тем и наиболее универсальным. 2 Kotlin, объектно-ориентированный язык программирования, представленный в 2011 году российской компанией JetBrains как более простая и удобная в использовании модификация олдскульного языка Java. 3 Нет, это не система, от которой отключают российские банки, а тоже язык программирования. 4 Источник, HTTPS, 2000:12:18:18. Я 3, Java Coding Project Studies, этап 3, по, май, четверг, 28 апреля 2016, Москва. Мы смогли таки увидеться и поболтать, когда я прилетел в Россию под майские праздники. Привет, помахали я и мама в экран компьютера, где через камеру был виден незнакомый минималистичный интерьер. Ну, здорово, чемпион, улыбнулся мне отец и помахал в ответ маме. Привет, Милена, я, эх, кажется, вроде и недавно уехал, а уже так соскучился. Как сейчас в Финке? Спросил я. Прохладно, наверное, ага, БРРР, и облачно, к тому же, но весна, она такая бывает. Холодно, холодно, холодно, а потом и раз, и лето. Жумакин-старший рассмеялся. Или, уж прости, Миш, если вдруг обижу, пара лет в картинге без крупных успехов, а тут бабах, и чемпионство. Улыбка отца стала чуть смущенной. Как сам оцениваешь себя и соперников? Есть в этом году шансы? Да шансы-то всегда есть, пожал я плечами. Вот реализовывать их, да, иногда проблемно. Я пока только начинаю, там много сильных пилотов. Но, может быть, когда-нибудь и повезет. Или я сам справлюсь. Ну в этом-то я не сомневаюсь. Отец ненадолго умолк, затем вздохнул и продолжил, но теперь без прежнего веселья. Знаете, я, думаю, должен вам сказать, денег у меня с покупки картодрома, даже если учесть, что мне его уступили по дешевке, из-за этого подскочившего курса осталось не так уж много. Просто предупреждаю вас на всякий случай об этом. Я знаю, что каждый из нас, если вдруг что, найдет способ выкарабкаться. А ты, я смотрю, дауншифтишь там, я указал подбородком на немногочисленную мебель в комнате, откуда он разговаривал с нами. Что, а это? Он снова коротко засмеялся. Ну, да, можно сказать и так, удивительно. Слил фирму, уволил охрану, поселился в маленькой квартире, и чувствую себя таким свободным. До определенной степени, опять же. А как у тебя дела с бизнесом? Много работы с этим картодромом? Спросила мама. Порядочно, вздохнул отец. Клиентов мало, карты старые, добираться от города долго и нудно. Надо все здесь развивать, обновлять и облагораживать. А на это, увы, нужны деньги. Без кредита, судя по всему, не обойдусь. Можешь сказать, сколько у тебя сейчас денег? Перебил его я. Что-то около 10 тысяч евро. Их явно мало на. Погоди, а зачем тебе? Можешь дать мне половину, лучше, больше. А кредит бери, не волнуйся. Объяснишь, что ты задумал. Не задумал, а придумал. Итак, что ты знаешь о биткоинах? Это такие виртуальные как бы деньги, отец скептически хмыкнул. Ну и как они смогут нам помочь? Криптовалюта – это очень мощный резерв. Еще несколько лет назад биткоин не стоит практически ничего, а теперь одна цифровая монета торгуется за 30к рублей. Через пару месяцев, мне так кажется, дорастет до 40, а к концу года – до 60. То есть, покупая в данный момент крипту, допустим, на штуку евро, можно будет через какое-то время получить 2 или даже больше. А если в периоды спада еще и докупать, то, не нужно читать лекцию, я понял, о чем ты. Хм, Жумакин-старший в задумчивости поскреб затылок. А откуда ты знаешь, что этот твой биткоин будет расти? Вдруг он уже в этом году обвалится и про него все забудут? Да, волатильность у него высокая, но общий тренд именно к росту. Знаешь, вот с тех денег, что у меня на счету лежат, я пару штук в марте купил, и по текущему курсу 1000 на 10 рублей богаче, чем был бы. Я, если что, скажу, когда, по моему мнению, будут наступать максимумы и ты сможешь выгоднее продать, чтобы получить реальные деньги. А вкладываться конкретно в развитие картодрома ничто не мешает и постепенно. Главное, сделать хорошую рекламу. И в этом, тебе, могу, помочь, я. Воскресенье, 1 мая, Сочи. И вновь я сидел с ноутбуком в аэропорту, ожидая своего рейса, и молча радовался, что по прибытии в Москву успею на самолет до Лондона, где меня обещал встретить Патрик. В Россию я вообще-то летал на контрольное обследование насчет собственной старой проблемы, подтвердить, что все в порядке. 27 апреля увиделся с мамой, потом проходил всевозможные медицинские тесты, о чем теперь без протекции отца пришлось договариваться сильно заранее. Управился к выходным и вспомнил, что в этот уикенд Сочи автодром принимает этап Формулы-1 и барабанная дробь СМПФ-4, той самой, где я в сентябре взял титул, да и парней из программы поддержки давно хотелось повидать, поэтому я продал половину биткоина, как раз хватило на билеты туда-обратно, и вызвонил друзей, всех, кого смог. И так получалось, что много кто или уже находился в Сочи, или собирался туда приехать. На месте были те, кто участвовал в нашей четверке, например, Леха Корнеев, приглашенный как гостевой пилот, или оставшиеся на второй сезон боевыми Никита Ситников и Саша Масленников, а только прилетели или готовились к этому поднявшиеся, как и я, на новый уровень Никита Троицкий, Володя Атоев и Нерсис Исаакян и не определившийся пока с дальнейшей карьерой Ваня Матвеев. И все как один советовали мне тоже приезжать. Отказать им при всем желании я не мог. В Евротрешку из них не попал никто. Троицкий с Исаакяном в межсезонье попытали счастье в индийской формуле МРФ Челлендж 2000, где Никита даже взял несколько подиумов и занял 3-е место в общем зачете, при этом на голову обставив на последнем этапе таких гонщиков, как Мик Шумахер или наш бывший соперник Александр Хуавинин. А теперь Никита и Нерсис вместе с Корнеевым ехали в Еврокубке Формулы Рено. Первые гонки прошли неделю назад, я тогда еще в Будапеште катался. Вот это ему не повезло. При подготовке к сезону Формулы, В8 он повредил спину и, пока восстанавливался, потерял место. Я тогда не мог вырваться с базы в Англии и навестить его, поэтому несколько раз звонил, чтобы его поддержать. И в планах у Володи и менеджеров программы было участие в отдельных этапах открытой Евроформулы и вызова Феррари. Что интересно, про F1 никто, кроме меня, всерьез не думал. Все трезво оценивали шансы и считали такой вариант возможным лишь при невероятной удаче. Им не было большого дела до наград, их занимал сам процесс, и поэтому они были счастливы. Мы встретились в субботу, 30 апреля, за пару часов до утренней квалификации четверки. Тепло приветствовали друг друга после того, как долго не виделись, поболтали немного о всяком, в том числе и о гонках. Затем Леха, Саша и один из Никит отправились к болидам, а остальные, включая меня, пошли на трибуны. Для меня кто-то из них неизвестно как достал билеты, так что с этим проблемы не возникло. Прошедшие выходные я мог назвать одними из лучших в жизни, как для Шумилова, так и для Жумакина. Мы смеялись, ели попкорн и мороженое, обсуждали, кто как проехал, болели за наших, огорчились. Конечно, доминированию голландцев, с другой стороны, это значило, что среди финских юниоров пока не было нового гонщика уровня Ника Кари, но бурно радовались четвертому месту Саши Вартанина и пятому, Никиты Ситникова, которые управлялись с машинами, на мой взгляд, гораздо увереннее, чем в прошлом сезоне. Остались мы и на квалу F1, и ее ожидаемо для меня выиграл Ника Росберг. Мы поспорили на тему того, у кого больше шансов в чемпионате этого года, согласились, что Росберг наконец-то атакует в полную силу, но и Хэмилтона нельзя сбрасывать со счетов. По поводу того, кто выиграет гонку, особых разногласий не было. На таких телькодромах один, как наш, первая позиция на старте почти наверняка означала победу, если не случится ничего непредвиденного. В воскресенье мы также провели за просмотром гонок и общением. Я узнал много нового о том, чем занимаются парни во время подготовки к очередному этапу, да и о том, что у них, можно сказать, внутри. И от этого лишь сильнее хотелось пожелать им такой удачи, какая действительно вывела бы их на вершину мира автоспорта. На компьютер поступил звонок. Открыв Skype, я с некоторым удивлением увидел на экране взволнованное лицо Кости. «Привет, что-то случилось?» – спросил я. «Если нужна еще одна логическая игрушка, пошлю его. Идей пока нет, а нам приложение сейчас позарез надо дорабатывать». «Да, тут такое дело». Айтишник тяжело вздохнул, видимо, собираясь с мыслями. «В общем, нас хотят перекупить». «В смысле, можно конкретней?» Прозвучавшая новость заинтриговала меня, но в то же время и напрягла. «Интересно, это последствия того, что Косогор недавно контракт заключил, или что?» «А звонок – это, похоже, знак, что мне следует узнать обо всем из первых уст, а не постфактум». Костя снова вздохнул и начал рассказывать. По его словам, выходило, что на студию вышла другая, более крупная ИТ-контора под названием BSX Group. Позавчера по электронке пришло письмо от ее руководителя, который представился как Кирилл Семенов, с предложением встретиться и обсудить возможное сотрудничество. Костя посовещался с Соней и Гордеем, и вместе они решили принять приглашение и узнать, что же такое приготовили для их стартапа. Семенов оказался высоким черноволосым мужчиной в возрасте лет за 30, с густой растительностью на лице. Он сразу изложил Косте свой план, который, как упоминал сам Семенов, был весьма выгодным вариантом для обеих компаний. «Все просто. Мы продаем права на Левисмарт их фирме, а сами продолжаем работу над проектом как раньше. То есть Косогор должен фактически влиться в BSX Group, и теперь уже они будут заниматься продвижением и контрактами. Плюс постоянная и неплохая даже по столичным меркам зарплата». Костя не дал прямого ответа, взял время подумать. Семенов намекнул, что решение нужно принять как можно скорее. «Правильное решение, как он сам выразился. Я пока не могу выбрать», — говорил мне Костян. «На одной чаше весов — карьерный рост, на другой — самостоятельность. Ты впрямую спрашивал, что будет, если откажешься?» «Да», — осторожно так прощупал почву. Семенов сказал, что все останутся при своих, но я ему не очень верю. Мутный он какой-то. «Костя, это твой проект», — воскликнул я. «Я не могу за тебя ничего решать. Даже мнение свое я не считаю правильным тебе озвучивать, чтобы никак не повлиять на твой выбор». «Ладно, извини, что побеспокоил», — сухо произнес айтишник, и мне показалось, что он обиделся. «На следующей неделе жду от тебя несколько новых фич в репозитории. Удачи в гонках», — и разорвал связь, прежде чем я успел вставить хоть слово. Я побарабанил пальцами по корпусу ноутбука, а затем захлопнул крышку. Сидеть в интернете расхотелось. Настроение немного испортилось от такого завершения разговора. Пойти, что ли, купить что-нибудь пожевать или попить, тем более что регистрация скоро должна начаться. В конце концов, можно и потратить на кофе еще 500 000 сатоши 2. Делов-то, пятница, 13 мая, по, Франция. «А я тебе говорю, ты мог проехать быстрее», — сказал Патрик, снял с шеи и швырнул на стол наушники. «Да негде там было улучшать». Я взял листы с распечатанными профилями некоторых поворотов и стал чертить карандашом. В дело о Гарри я выжал все, что можно. Быстрее 50 на Апексе в дождь. Здравствуй, стена. В лицее то же самое. Все упирается в формулу максимальной скорости и коэффициент трения. но шиканув Ошта можно было проскочить по поребрикам. Инженер схватил лист из моей стопки и провел маркером почти прямую линию внутри S-образного зигзага. На кой ты сбросил до 45, когда можно было спокойно проехать на несколько километров в час быстрее? Да, там, если честно, я и правда немного снизил скорость, признал я и отложил карандаш. Трасса в том месте очень узкая. Эти стены по бокам как будто на меня давит. Ну так и в Понаскаре тоже от стены до стены метров 5. И что, машина же помещается? Я не знаю, как там можно прибавить. Я откинулся на спинку складного стула. Хорошо еще, что дождь шел и разница по скорости не так заметна. Смотри, а если вот так? Патрик нарисовал на схеме связки двух поворотов ломаную линию. Вход в шикану с чуть более поздним торможением, но с твоим любимым ранним выкрутом руля. Задняя часть болида движется по инерции вдоль стены, а передняя в это время уже нацеливается на следующую внешнюю точку. Маленько давишь на газ, поворот руля вправо где-то вот здесь, засечка маркером примерно в середине шиканы. В итоге на втором апексе ты развернут точно к выходу, переднее правое колесо на поребрике у отбойника. Плюс в том, что разгон можно начинать в момент, когда ты на самом деле еще в повороте, и на этом отыграть пару десятых, а то и больше. Ладно, попробую завтра. «Куда ты сейчас?» – спросил Патрик, заметив, что я встаю из-за стола. «Пойду прогуляюсь. Не задерживайся». Инженер принялся собирать в стопку листы, разбросанные нами в запале спора по столу. «Иначе до гостиницы сам добираться будешь». «А чего там добираться?» – пробормотал я, направляясь к выходу мимо Джорджа, который негромко обсуждал что-то со своим гоночным наставником. «Пройти пешком несколько кварталов. Поговори еще», — услышал я вслед. Толкнул пластиковую дверь палатки и вышел в дождь, заливавший тесный поддок городского французского автодрома. Стоял вечер, и тучи без единого просвета заволакивали небо. Все мероприятия на сегодня прошли, наша трешка служила в эти выходные гонками поддержки исторического гран-при по, и людей вокруг, куда-то спешащих или возящихся с болидами под многочисленными навесами с символикой команд, было немного, но все равно порядочно для меня, привыкшего когда-то к одиночеству. Пятница, 13-е, стоит ли удивляться, что все идет не так, как мы бы того хотели. В первой свободной практике я кое-как смог выехать из минуты 24 и показал только 19-е время, уступив почти 2 секунды Бену и Джорджу, а самое удивительное, около 0,7 Мазепину и полсекунды Лизе. Никита не был особенно рад результату, но, проходя мимо меня после тренировки, бросил злорадно: «Смотри и учись». Мне оставалось лишь мысленно его послать на все четыре стороны. Вторую практику я пропустил. На круге выезда у меня заклинило лепестки на руле, и пришлось возвращаться на пит-лейн, чтобы исправить проблему. Механики говорили, что там что-то с коробкой передач, но они справятся имеющимися деталями. Иначе пришлось бы менять коробку и получать штрафы на старте гонок. Трасса была по нынешним временам короткой и узкой, поэтому общий состав участников, представленный на данном этапе 22 пилотами, разделили на две группы в зависимости от номеров. Я не очень понял, по какому принципу, но весь хэтик половина Прем и Карлина также почти полностью мотопарк, и даже кто-то из ванномерсов оказались в группе А, выезжавшей на трек первой. И правило по распределению мест на решетке здесь было не такое, как обычно. Сравнивали лучшие круги в обеих группах и той, чей лидер проехал быстрее, выделяли нечетную сторону. Первое место, третье и так далее. Другая же довольствовалась четными местами. Если ближе к концу стартового поля одна из групп кончалась, то оставшихся пилотов располагали по порядку. В квалах я твердо решил прибавить. На меня уже меньше действовала близость стен, да и к мокрому асфальту более-менее получилось приноровиться. Так что я рассчитывал на времена в середине таблицы. Моей слабостью в который раз стали медленные повороты. Если в пологих скоростных дугах я гнал на пятой передаче, не испытывая особых трудностей, сотня в вираже под проливным дождем, как тебе, Илон Маск, то в шпильке, шиканах и дугах малого радиуса чувствовал себя менее уверенно. И из-за этого терял все то, что блестяще отыгрывал у соперников на прямых. Однако продвинуться мне удалось. Свой быстрейший круг в первой квали я прошел за минуту 22,6, забравшись на 10-е место. Прошу заметить, на секунду лучше Никиты, который даже тренировочный ориентир не смог повторить. Во второй квалификации я буквально летел там, где не требовалось мощных торможений, но шины начали скользить в поворотах сильнее, чем прежде. и перед медленными изгибами я больше сбрасывал, чтобы не задеть барьеры. Я уже разложился один раз по ходу сезона. Больше не надо, спасибо, не хочется. Но улучшение все равно было знатным. Два моих лучших круга составили 1 час 21 минута, 605 и 1 час 21 минута 898, определив меня на 8 и 9 места на старте оставшихся гонок этапа. Однако от полов, завоеванных Джорджем и, что неожиданно, итальянцем Лоренди, меня отделяли считанные десятые, так что у Патрика имелся повод понервничать. И все равно впечатление было каким-то муторным. Во многом, потому, что я опять обратил внимание на то, как Стралла целенаправленно тащит к титулу. Если в Лекостелле было похоже на применение командной тактики, то теперь все смахивало на подбивку результатов. Ну сами посудите. Не может первый лучший круг быть 1 час 21 минута 968, а второй 1 час 21 минута 596. И еще в протоколе на третью гонку каждого переместили из одной группы в другую, а Лэнс в обеих классификациях второй квал оставался в дурдом какой-то. Но ничего, я помнил взлеты и падения Рассела, которые тут еще только должны были произойти, и мог подсказать товарищу по команде, что и когда нужно делать, или не нужно, по ситуации. С Джорджа мысли незаметно перескочили на Лизу. Я вдруг осознал, что эта рыжая бестия своей манерой разговора и независимым поведением привлекает меня сильнее, чем я считал ранее. И так или иначе я не мог сказать, что она мне безразлична, в первую очередь как гонщица. От девушки в ней не очень-то и много было, имею в виду, по характеру. Она уже сейчас ездит на моем уровне, а иногда и лучше, даже если учесть, что у нее машина чуть круче, подумал я, продолжая бесцельное блуждание. Хоть она и повторяет почти в точности заслуги Ральфа Арона, приди тот вместо нее в приму, но с каждым этапом различия видны все более четко. И моя цель на этот сезон – побороться с Лизой за какое-нибудь место в первой десятке. Но выдержит ли она давление со стороны Лэнса? Этот канадский любимец судьбы не так прост, как кажется. Он может попытаться задвинуть Форман, но это приведет к непредсказуемым последствиям. И, вероятно, мне не стоит упускать ситуацию из виду. Внезапно меня осенила одна идея, такая простая, что я сам удивился, почему не додумался до этого раньше. Я кинулся обратно к расположению команды, добежал до рабочей палатки, но внутрь заходить не стал. Вынул из кармана смартфон, склонившись над экраном, чтобы защитить устройство от дождя, подключился к стоявшему в палатке роутеру и заглянул в контакт. Ленту листать не стал. Вы что, я все эти мемы видел по своему личному времени 5 лет назад, нет, вру, 6, считая год в теле Жумакина, а сразу забил в поиск имя Елизавета Форман. Не успел допечатать запрос, а в результатах поиска уже выпала подтвержденная учетная запись. Ну привет, Лиза, подумал я, заходя на страницу профиля. ХММ, все примерно как у меня, гоночки, селфи из-под дока, какие-то движи со знакомыми ровесниками, ничего необычного. А что я ожидал тут найти? Признание в стиле «здравствуйте, я попаданка». Смешно, ничего себе, она еще и в сети. Отбросив лишние мысли, я тыкнул по кнопке «написать сообщение», набрал в строке «привет, давай поболтаем». «О чем, Жумакин?» — прилетел ответ через несколько секунд. «Мы же соперники, ты не забыл? Меня беспокоит Строул, точнее, он и ты. Нормально общаешься с ним в команде?» «ПФФ, да если бы, терпеть не могу с ним рядом находиться. Смотрит так, будто купил меня когда-то и сейчас не понимает, почему я ему не подыгрываю. На брифингах отсаживаюсь от него подальше, а в свободное время сбегаю. Кстати, обернись». Я повернул голову и увидел тонкую фигурку в красной с белым примовской куртке напротив, с другой стороны открытого пространства. Лиза подняла руку и показала мне кольцо из 2 пальцев. «Мне подойти?» – спросил я. «Да как хочешь, я не настаиваю. Ладно, печатать удобнее. Почему ты мне все это рассказала? Тебе можно доверять, ведь правда?» Так и хочется процитировать Мюллера 3, но, так и быть, промолчу. «Жумакин, не выделывайся, тебе не идет, ты ведь не прогнешься под Лэнса, верно? И не мечтай, и тебя в чемпионате я тоже обгоню». «Посмотрим», улыбнувшись, напечатал я. Увидел сообщение от Патрика о том, что пора выдвигаться, помахал Лизе и пошел назад к палаткам и трейлерам Хайтика. Все-таки город я не знал настолько хорошо, чтобы идти пешком до гостиницы. Суббота, 14 мая. Дождь не прекращался ни вчера, не сегодня. Временами он становился совсем мелким, почти незаметным, но все равно продолжал моросить. Нам решили дать дополнительный круг для прогрева резины и для этого продлили гонку до 35 минут, о чем мы все узнали незадолго до старта заезда. «Люблю дождь», — с усмешкой подумал я, морально готовясь к старту прогревочного круга. Но все же немного жаль. Новую спонсорскую наклейку будет плохо видно. И машинально потер перчаткой шлем прямо над щитком визора. Угадайте с трех раз, что у меня там было прилеплено. Конечно же, надпись «Косогор Студия» на латинице со специально придуманным для этого логотипом. Буква «К» наклонена вправо, изображая подъем в гору. Ее две боковые черточки видны на рисунке как «Г» и в этот зачаток квадрата вписано «С». Больше ничего мы не стали вычерчивать, чтобы не превращать картинку во что-то сложное и непонятное. Да-да, наш стартап официально стал спонсором гонщика Михаила Жумакина. Пусть пока это была всего пара тысяч евро, но кто знает, как пойдут у компании дела в дальнейшем. Авансы по договорам с производителями бытовой техники пришли еще в начале мая. И это стало, возможно, главной причиной того, что Костя отверг предложение Кирилла Альбертовича Семенова. Со мной после нашей скомканной беседы по скайпу Аска Динга говорил чисто в деловом ключе, но я видел, что он втайне горд решением, которое формально принял сам, в одиночку. От папы важных новостей не было. Он усиленно учил финский и потихоньку разбирался с делами на картодроме. 5000 евро, которые он мне перевел две недели назад, превратились в 12 с гаком биткоинов, которые сейчас поднялись на пару процентов и с учетом текущего курса давали сумму уже в 5200. Но ясно было, что это лишь самое начало пути и впереди предстоит много работы. А рекламу я сделал, как и обещал. Через западные платформы настроил показ по местоположению, зарядил контент, и вуаля, все работает. Клиентов за последнюю неделю, как отмечал отец, и вправду стало больше. Поэтому деньги, вкладываемые маленькими дозами в бизнес, понемногу отбивались, а у меня на личные нужды денег было предостаточно. Болиды передо мной потянулись вперед, и я двинулся следом за ними, виляя на трассе, чтобы резина не была на старте совсем сырой. Я интуитивно оценивал состояние покрытия и отклик машины. Воды, конечно, немного есть, даже на невысокой скорости за каждым волочится полупрозрачный след, но, по ощущениям, чуть посуше, чем вчера. А эффективная реакция колес в поворотах означала, что в необходимые настройки мы таки попали. И в каждом изгибе трассы я старался придерживаться разработанной вместе с Патриком наиболее выгодной траектории, а попутно прикидывал, где и насколько могу от нее отступить. Потому что в дождь траекторий может быть много, и всегда очень трудно на глазок определить, какая же из них выведет вперед. Здесь не было табло, как и на Аудру или Эластера, и его заменяла одна единственная красная лампа. Вот она зажглась, а потом погасла. Я тронулся с места и понял, что старт вышел не очень удачный. Резина малость пробуксовала на влажном асфальте. Из-за этого меня справа обошел черно-синий Карлин. Я увеличил скорость, чтобы атаковать на прямой, но вдруг слева прямо передо мной вырулила чья-то мюкки, окатив меня фонтаном брызг, и я на рефлексе отвернул влево, в чистое пространство.